Из реально интересного я обнаружил длинный кинжал с чуть загнутым лезвием и костяной рукояткой. Штука гораздо более внушительная, чем мой ножик с подерцо. С таким на вокзал и в метро точно не пустит. Лезвие сантиметров 40, дол в наличии, небольшая гарда, чтобы рука не соскользнула. Жаль, ножен нет. В одном из шкафчиков имелся бар. Думаю, правильно понял назначение места. Прозрачные бутыли, запечатанные красным воском, до сих пор манили разноцветным содержимым. Но пить загадочный алкоголь не хотелось, а сами бутылки были слишком тяжелыми и вычурно украшенными для хранения воды. Каждая сама по себе, наверное, пару кило весит. Под баром был выдвижной ящичек с довольно интересным содержимым. Там обнаружилось несколько запечатанных колб, полных белого порошка. Наркотики, затем книжка. Язык неизвестен, картинок нет. Картинки лежали отдельно. Квадратики из твердой, будто покрытой лаком бумаги, на которых опять не очень или совсем не одетая барышня. Однако, я догадался, что теперь это не просто рисунки, а что-то типа фоток конкретного человека. Невысокая девушка с миниатюрной фигуркой стояла на фоне макета города, который был в центре зала. Обнаженную грудь она кокетливо прикрывала рукой с кинжалом, который я только что нашел. Такой вот привет сквозь века. Похоже, хозяин этого места развлекаться умел и любил. Вместе с веселыми картинками лежала серебряная брошь, которую я тоже обнаружил в волосах девушки на паре фото. Подарок на память, если изогнуть ее острую шпильку-застежку, то можно сделать рыболовный крючок, пригодится. Еще раз глянул на одну из фотографий. Так странно, когда они здесь устраивали свои любовные игрища и что с ними стало, закончились. И теперь из памятного подарка страшного вида уставший мужик собирается делать рыболовный крючок, чтобы ловить наверняка уродливых, мутировавших рыб в речке-вонючке. Фотография. Да весь этот зал словно одна большая прижизненная фотография сгинувшего мира, разложившийся труп которого мы созерцали снаружи. Я закрыл ящичек и продолжил обход. Книг было много, но почти все без картинок. Можно взять с собой для растопки. Наверное, кощунство жечь древние знания, но по ночам в лесу будет прохладно. Мельком осмотрел второй этаж. Там располагалась опочивальня предположительно покойного хозяина. Огромная кровать с красным покрывалом, способная вместить человек этак 5, несколько столиков, кресло, книжный шкаф, много точек активации и окно, через которое открывался вид на шпили крыши еще нескольких зданий. Роскошно жили господа техноколдуны. Наверное, слишком роскошно. Блин, среди вещей нет ни одного столового прибора. Телекинезом кушали, а их посуда? Дайте мне, пожалуйста, стаканчик или бутылку весом менее килограмма. Но нет, сплошная мания безумно вычурных украшений. Флаконы с порошком распечатывать стрёмно. Вдруг там такая гадость, что вдохнешь и уже накроет. Неизвестно, как стимуляторы для древних колдунов подействуют на простого смертного. Вон от телепатии голова раскалывается так, что чуть наизнанку не выворачивает. Когда близнец проснулся, то он спросил: «Ну что, какой-нибудь хабар нашел?» Я показал кинжал и заколку. «Не густо. Есть еще порнография и волшебный кокаин. Интересно, но не первостепенной важности вещи. У меня вот что». Из своего рюкзака он извлек медную чайную ложку на длинной ручке, моток шелковой веревки и небольшую металлическую фляжку где-то миллилитров на 300 с завинчивающейся крышкой. Ожидал большего. Разочарованно вздохнул я. А мы тут только одно помещение открыли и точки активации не проверили. Плюс главное, что есть вода. Я себя отлично чувствую. Ну как отлично. Не выспался, укус на ноге, жрать хочется и обратно домой. Но вода мне точно не повредила. Попробую еще пару глотков. Если нормально, то будем набирать. А пока давай кнопочки понажимаем, давай. Из опасности я заметил пока только алкоголь, наркотики и порнографию. Это мы как-нибудь переживем. Одну за другой мы начали активировать точки, однако все оказалось довольно банально и бесполезно. Были тут выключатель света и возможность менять оттенок освещения. От другой точки засверкал огнями макет города. Был здесь целый плеер с кучей треков. Выделили точку, она разделилась на кучу разных символов, заиграла музыка. Это, похоже, было жилое помещение. Давай, глянем другие. Может, найдем кухню, кладовку или гардеробную, предложил братец. Или стрип-клуб, джакузи и наркопритон. Но пошли. Я сделал пару глотков из термоса. Чай уже остыл, но доставлял огромное удовольствие. Еще большее удовольствие доставляла мысль, что можно теперь уже не так экономить жидкость. Просто пить и больше не думать, что вместе с драгоценной влагой заканчивается и твое время жизни. Я решил оставить пуховик в комнате. Внутри было относительно тепло. Мы снова вышли в темный коридор и пригляделись. Еще две точки, кроме уже открытой двери. Вскоре новый проход распахнулся перед нами, но свет внутри не включился. Я достал фонарик. 61% годства. Отыскать бы здесь какой-нибудь магический фонарь, даже если это будет волшебный самотык с подсветкой. Если достаточно тяжелый для удара, так вообще отлично было бы. Называли бы его «Волшебная палица» в Станислав Шишкин. Я осветил фонариком тьму за открывшейся дверью. Помещение там достаточно просторное и вряд ли жилое. Ровный пол из серого камня без единого стыка. Мы аккуратно зашли, освещая путь фонариками. Потолок высокий. Это помещение занимало оба этажа. Окон нет, зато есть несколько дверей и балкон. Интересно, точки активации здесь тоже были. Ну что, попробуем включить свет. Предложил я, закрывая глаза. Да, только давай держаться поближе к выходу. Мне не нравится то, что я не понимаю назначение этого помещения. В прошлом все было ясно. Хоромы техномага. А что это? Может, гараж или место для дуэлей? Насчет поближе к выходу согласен. Я сделал шаг назад и закрыл глаза. 7 точек активации разных цветов. Начнем слева. Выделяем взглядом. Сосредотачиваемся. Генеркатай Агератон, спросил меня довольно доброжелательный женский голос, от которого зазвенело в ушах, а виски снова сдавило. Тоже слышал? Спросил меня близнец. Да-да, курва. Как же задолбала эта телепатия. Ладно, первая точка — это не свет. Вторую пробую. Ситариайорн Катай Аринатар, снова будто раскаленным ножом провели по мозгам. Давай еще кнопку проверим. Если там опять будет болтовня, то осматриваем все в темноте и валим. Согласен. И еще одна точка. Наконец-то, да будет свет. Под потолком зажглось несколько ярких шаров. У меня аж глаза заслезились. На несколько мгновений потерял способность видеть. Нас снова оглушило телепатией. Генеркатай Агератон, объявил бодрый женский голосок, и зазвучала торжественная музыка. Я огляделся. Теперь на стенах и потолке можно было разглядеть рисунки. Стилизованный значок меча и молнии, на фоне сражающихся чудовищ, рыцарей, каких-то невиданных тварей, зелено и краснокожих мускулистых здоровяков. Глянул на балкон, там несколько роскошных стульев с высокими спинками, диван, столики. Это же зрительские места. Ги, Каон, Зири, радостно выкрикивал женский голос. Отсчет, братан, валим, выдал близнец. Это место, гладиаторская арена, закончил я, оборачиваясь. Дверь за нами затворилась. Я закрыл глаза, пытаясь выловить точку-выключатель. Начал активацию, но та вспыхнула красным. Мол, нельзя, не положено сейчас открывать дверь. Дождитесь окончания боя, братан, позвал близнец. Я обернулся и увидел, как из противоположной двери медленно выходит фигура в латах, вооруженная одноручным мечом и щитом. Существо или, скорее, новый магический робот двигался дерганно, но вполне уверенно. И, кажется, собирался с нами биться. Глава 5. Наш противник представлял из себя классическую консервную банку типа рыцарь фэнтезийный. Именно, что фэнтезийный. Вес его доспехов едва ли бы выдержал реальный человек. Огромные наплечники, толстенный нагрудник с металлической мордой льва, шлем, украшенный массивными рогами, шипастые налокотники и браслеты будто из БДСМ салона. При этом данная броня защищала, дай бог, процентов 45% площади тела. Между частями доспеха огромные зазоры, закрытые синей тканью. Да еще и плащ сзади волочится. Все ужасно непрактичные. Однако внутри дурацкого доспеха был техномагический робот, переживший апокалипсис. Насколько сильными они могут быть, нам уже показал мистер Половинкин. А этот целый, да еще и с мечом. У нас же из оружия два ножика, кинжал, побывавший на эротической фотосессии, короткий деревянный кол и перцовые баллончики. Сомневаюсь, что они сработают. Мы с близнецом пошли в разные стороны, при этом я отдал ему кол, а себе оставил длинный кинжал. Консервная банка сначала повернула голову к брату, затем ко мне. Движения дерганные, как у роботов в старых фильмах. Он всегда таким был или заржавел за сотни лет простоя. Рыцарь начал сближаться со мной. Это, благородный сэр, может, сначала поговорим? Клац, клац, клац, выбивали по каменному полу железные сабатаны. Я побежал легкой трусцой, не упуская робота из виду. Вроде он медленный, но едва ли устанет. Плюс арена не такая уж масштабная. Рыцарь перешел на косые шаги, уверенно идя мне наперерез. Я попытался рвануть назад, но он считал мое движение, подбираясь еще ближе. Меч со свистом рассек воздух. Я отшатнулся в сторону от первого удара, а второго не последовало. Близнец сзади рванул его за плащ. Рыцарь неловко отшатнулся, чуть не потеряв равновесие. Силы в нем полно, а вот с координацией движений туговато. Заржавел. Я воспользовался моментом и ударил рыцаря сзади по открытой шее. С тканью клинок справился, но дальше не пошел. «Айс!» — объявил женский голос, от которого я скривился от боли. Еще и чертов телепатический комментатор. Не могли тут просто колонку поставить с обычным звуком. После удара кинжалом рыцарь оставался таким же бодрым и снова обратил внимание на меня. «Скотина!» — свист клинка. Удар, другой. Я верчусь, отскакивая назад. Началась одышка. Хорошо хоть пуховик оставил в комнате, иначе бы уже обливался потом. Обувь тяжеловата. Да и сам я тяжеловат для выкрутасов. Серия из трех ударов. Сверху, слева, наискось справа. Никакой ярости, никакой жажды крови. Механические, однообразные движения. Близнец скинул свой рюкзак и пуховик. Снова тащит рыцаря назад за плащ. Консерва грохается на спину. Металл звенит о камень. «Капри!» — скандирует местный диктор. Консерва встает медленно, но что нам с ним делать-то? Оружие он не выпустил. Кружим с братом около него, а толку нет. Гад встает. Ну пинок по шлему, ну попытка уколоть в шею, под нагрудник и, чем черт не шутит, в пах. Рыцарь даже не отбивается. Просто встает, словно персонаж игры, воспроизводящий подходящую анимацию. Только вот он слишком сильный и тяжелый, чтобы не дать ему подняться. Тварь снова на ногах, опять лезет ко мне, сверху, наискось, укол. Он не пытается навалиться, не хочет протаранить цельнометаллическим треугольным щитом. Просто делает три маха, когда дистанция позволяет. Чертова заводная игрушка. Неужели эти робоскелеты такие примитивные? У Половинкина будто проскальзывали эмоции в голосе. Гнев, отчаяние, а тут болванчик, который машет мечом. Неуязвимая кукла против двоих уставших смертных. Увы, но расклад не в нашу пользу. Снизу, справа, мах плашмя, вспышка. С клинка рыцаря срывается синяя молния. Дыхание сбивается. На секунду меркнет в глазах. Я пытаюсь не упасть. По сердцу режет боль. Живи, живи. Хлопок, звон в ушах. Другой я хлопает меня по щекам, а за его спиной медленно поднимается рыцарь. Перед глазами пляшут искры. Я пытаюсь встать, и с помощью близнеца это удается. Мы вместе ковыляем от врага. Какая идиллия. Гармония с самим собой. Оголенный провод. Мелькает в голове то, как он описывал потенциальные опасности. Кто ж знал, что это реально окажется электричество. Так, собраться. Бороться, пока живой. У меня, конечно, еще остался один я. Запасная жизнь. Но один он тут долго не продержится. Значит, сдаваться рано. Но что делать с этой консервой? Я оттолкнул близнеца, намекая, что нам надо разделиться, иначе эта хрень нас обоих быстро нашинкует. Сверху, слева, наискось справа, уклоняясь, чуть не падая назад, лишь стена помогает мне устоять. Спасибо вам, товарищ стена. Консерва снова переключается на близнеца, который ее за плащ дернул, но не свалил. Пытаюсь повторить его маневр. Черт, сил не хватает, руки дрожат. Кинжал я потерял. Вынимаю несчастный отцов ножик. Короткий тычок под шлем и назад. Снизу, справа, мах плашмя, вспышка. Я бросился в сторону, упал на пол, но избежал опасной искры. На мгновение вокруг рыцаря вспыхнул разряд тока. Три серии атак. Это его мувсит. Заложенный набор движений, как у босса в компьютерной игре. Возможно, это не все его атаки. Но пока он использовал только три серии, одна из которых дополняется ударом тока. Сверху, слева, наискось справа. Это он пытается атаковать близнеца, но тот уворачивается. Во рту привкус крови, а в голове ощущение, что я уцепился за хвост какой-то важной мысли, но пока еще не вытащил ее из омута интуиции. Муфсит. Медленно встает. Закрытая арена. Руки слушаются лучше, и я дергаю рыцаря за плащ, заставляя пошатнуться, хотя голова еще кружится. Дыхалка вообще постепенно шепчет: «Дядя, до свидания». Адреналин – это хорошо, но недосып, недоедание и общий сдец накопились. Давит и душит. Хорошо, что я таки подтянул физическую форму за последние два года, иначе бы закончился еще на этапе с Половинкиным. На секунду прикрываю глаза, пытаюсь отдышаться, пока встает консерва, и их стало больше. Ору я близнецу: «Кого? Дай мне пару секунд, очень надо. Снова закрываю глаза, точки над ареной плывут, будто медленно опускаясь сверху, четыре разноцветных огонька. Они еще, к тому же, мигают. Интересно, тот, который ниже, вдруг погас. Через мгновение новый появился где-то под потолком и начал снижение. Догадка поражает меня словно недавний удар током. Это были не гладиаторские бои, это была игра. В некоторых играх на арену время от времени сыплются всякие дополнительные бонусы. Аптечки, патроны, усиления. Попробуем активировать точку. Вот ту, огненно-оранжевую. Я привычно получаю возможность видеть сквозь веки и управлять точкой. Могу перемещать ее. Так, ведем ее к рыцарю. Братан, беги. Прям быстро. Он, слава богу, понял, о чем я. Активация. Взрыв. Рыцаря швыряет назад, но прям сильных повреждений, к сожалению, нет. Он снова встает. Это как? Это игра. Хрипло ору я пересохшим ртом. Бонусы. На арену сыплются бонусы. Снова закрываю глаза. Так, синяя, зеленая, желтая. Пробуем синюю. Как только рыцарь поднялся, то его окружил полупрозрачный голубоватый ореол и он замедлился процентов этак на 30. Круто. Но стоит быть осторожнее. Тут кроме атак и усиления могут сыпаться. Зеленый и золотой цвета лучше не трогать. Это могут быть усиления. Предложил я. Ждем красных и синих. Был соблазн попробовать усиление сначала на враге, а потом на себе, но идея потенциально летальная. Если это была арена для битв роботов, то в качестве бонуса может выступать, например, дополнительный заряд энергии, который человека просто поджарит изнутри. Новый взрыв отбросил противника к стене. Я еще раз взглянул на балкон. Там были два кресла с высокими спинками. Видимо, это места не для зрителей, а для игроков. На арене дрались роботы, пока хозяева управляли ими и перехватывали друг у друга разные бонусы. Вот почему наш враг действует так примитивно. Он создавался как игрушка-марионетка с внешним управлением. А без команд хозяина рыцарь просто атакует противника однообразными сериями. Но расслабляться рано. Снизу, справа, мах плашмя, вспышка. Мне приходится падать на каменный пол, чтобы избежать разряда. Болью пульсировал локоть, на который я неудачно приземлился. Дыхалка уже совсем подводит. Пот льется градом, а сила уходит из тела. Ноги становятся ватными и слушаются все хуже и хуже. Взрыв. Передышка на 2-3 секунды, пока консерва встает, и бой продолжается. Сколько взрывов мы по нему уже дали? 3 или 4, а он даже не замедлился. Можно ли его вообще убить таким способом, что если эти взрывы его лишь ошеломляют и отбрасывают, тогда мы мертвы? Снова вешаю на робоскелета замедление. Оно действует секунд 7, но назвать это полноценной передышкой нельзя. Гад продолжает двигаться, и от него приходится бегать, чтобы не дать себя загнать в угол. Где-то секунд 30 не было ни одной красной точки. В голове паническая мысль, что если количество ограничено и мы все использовали. Но вот снова красный огонек. Пытаюсь навести, не успеваю. Приходится открывать глаза и уворачиваться. Сверху, слева, наискось справа. Этот бой, кажется, идет уже вечно. На всем протяжении нас мучает неразрешимая загадка. Можем ли мы выжить? Когда я заметил точки, показалось, что можем. Но теперь уже снова не уверен. Взрыв. Ткань истрепалась, но доспехи целы. Между их стыками видна черная плоть рыцаря. Материал, похожий на камень. Он как тот голем во дворе, можно ли его вообще уничтожить? Надо пробовать другие точки. Тяжело дыша, предлагает близнец. Чет на взрывы ему похер. Начали с золотой и стало только хуже. Вокруг клинка рыцаря появилось свечение. Он махнул им, даже не приближаясь ко мне. Инстинктивно, на жалких остатках сил, я метнулся в сторону. Рядом в полу появилась зарубка. Этот бонус дает ему дистанционную атаку. Следующий удар незримого клинка таки слегка подрезал мне бок. Я закрутился волчком на полу, перекатывался, метался, лишь бы усложнить ему задачу. Когда казалось, что все уже кончено, брат успел повесить на него замедление. Рыцарь потратил остальные 3 дистанционных удара мимо. Свечение пропало. Может, попробовать этот бонус на нас? Если не останется выхода, то придется. Невидимый клинок оставлял зарубки на каменном полу. Может, и консервного рыцаря нарежет. Темно-синяя точка ничего не поменяла. Возможно, она вытягивает или пополняет какую-нибудь ману, которую можно расходовать на суператаки. Но без управления игрока консерва их не использует. Сверху, наискось, укол. От последнего едва успеваю уйти, смещаясь в сторону. Надо попробовать подобрать кинжал и накинуть на меня золотую, Если я падаю, сил вообще нет. Бок в крови, я сам промок насквозь от пота. Голова практически не соображает. Взрыв. Рыцаря отбрасывает. Так, закрыть глаза, на секунду. Немного подышать и вставать. Надо вставать, иначе смерть. Надо. Я поднимаюсь одновременно с рыцарем. Его механические одинаковые движения и мои неуклюжие. Человек и машина. Один просто выполняет свою программу, следуя правилам древней игры, а другой вот-вот сдохнет. Замедление. Ищу глазами кинжал. Вот там. Надо идти. Надо. Канамадри. Объявил женский голос. У меня даже кривиться от боли сил не было. Я брел к кинжалу. Еле волочил ноги, но шел. Братан. Что? Я обернулся и увидел нечто странное. Консервный рыцарь замер посреди арены, а близнец быстро ковылял ко мне. Он помог поднять кинжал, взял под руку и мы вышли с площадки арены через открывшуюся дверь. Просто ушли обратно в коридор. Что случилось? Пробормотал я. Что ты с ним сделал? Да ничего. Невесело усмехнулся близнец. Похоже, у этих боев было ограничение по времени. Таймер вышел. Бой окончен. А может, мы ему взрывами полоску здоровья просадили? Черт знает. Главное, что выжили. Мы вернулись обратно в освещенный зал. Не сговариваясь, дотопали до фонтана и, забыв осторожность, принялись хлебать прохладную воду. Черпали руками прямо из мраморной чаши, обливали лицо, волосы. Боже, ощущение, будто тело горит изнутри, будто каждая его клеточка надорвалась и тихо прошептала. Ребята, я все, кое-как осмотрели мою рану, жить должен, всего лишь глубокая царапина. Затем просто пару секунд тупо пялились друг на друга. Близнец явно выдохся меньше моего, ударов током он не получал. Сдец, прошептал я, едва дыша, еще какой, хочу кое-что предложить. Что? Давай, братан, пройдем через все дерьмо, которое в нас кинет этот полудохлый мирок. Будем барахтаться, пока есть силы. И знаешь что, не надо позывных, дополнительных имен или всякого такого. Я это ты это я, не отдельные люди. Мы, пока один из нас жив, мы живы. Понимаешь? Да, эта идея дает некое ощущение второго шанса. Не бессмертие, но возможность один разок плюнуть старухе с косой в голый череп. Пока кто-то из нас жив, мы живы. С трудом повторил я и протянул близне себе руку. А теперь отдыхаем. Вздохнул он. Отдыхаем сколько влезет. Я плюхнулся на диван, ощущая, как все тело ноет от усталости. Стоило расслабиться, и меня накрыла тошнотная волна переутомления. Тело слишком устало даже для наслаждения отдыхом. Хотелось спать, но сон не шел. Слишком перенапрягся. Оставалось только закрыть глаза, лечь поудобнее и ждать. Несколько раз ноги сводило судорогой. Никак не хотело успокоиться сердце. Да уж, получить удар током, а потом еще бегать и уворачиваться от робота-убийцы. Перебор для моего мясного моторчика. Слушай, с трудом выговорил я. Можешь мне дать донор мелотаблетку и новопассит? Так хреново, что не уснуть. Еще и сердце фигачит. Да, без проблем, ответил более бодрый я. Чаю еще с сахаром хлебни. Он остыл почти, но хоть какое-то удовольствие. Таблетка донор мила должна помочь. Новопассит я употребил чисто для вкуса. С детства он нравился. Штука не очень мощная, но навевает приятные воспоминания. Моя комната с советским ковром, детская бессонница. Что-то из далекого прошлого, где самой страшной проблемой была двойка по русскому языку. Постепенно удалось успокоиться и заснуть, хотя несколько раз начинал непроизвольно двигаться, пытаясь бежать или уклоняться. Раньше такое у меня случалось только давным-давно в универе, когда я ходил на секцию бокса. Так много повторял удары днем, что ночью просыпался от попытки дать двоечку в стену. Глюк мышечной памяти. Не знаю, сколько я проспал, но пробуждение было тяжелым. Сначала будто бы стало хуже. Все тело ломило. От каждого движения по мышцам жгучая тяжелая боль. А еще очень захотелось пожрать. Желудок ощущался пустым, как мой карман в студенческие годы. Что у нас там в меню? Сухарики и небольшой шоколадный батончик. Боюсь, такой порции хватит лишь на 5% текущего голода. А это вся моя еда. Ты как там? Спросил другой я. Ну, по шкале от 1 до 10, пожалуй, -3. Ах, я кое-как поднялся, разгоняя застоявшуюся кровь. Болели мышцы, голова, раны, ныл пустой желудок. Все эти неприятные ощущения уже даже не различались отдельно. Эфир негативных сигналов был полностью забит. Все слилось в единое ух, сука. Надо было поесть. Чая осталась половина. Туда я подлил воды из фонтана и сыпанул сахара. Напиток у слада попаданца. Очень ограниченный тираж. Соленые сухарики шли на ура, а вот шоколад казался слишком приторным, но в нем были орехи. Каждый орех ощущался как чудо божье. Я смаковал как мог, но еда закончилась быстро. Оставалось еще чуток чая с сахаром, а дальше калории надо будет искать в этом негостеприимном мире. Ну что, пойдем снова приключаться. Горько усмехнулся другой я, будто выбор есть. Давай очень аккуратно обыщем другой доступный проход в коридоре, а дальше предлагаю посетить лес. Нам еда нужна. Глава 6. Дверь на арену была открыта и свет там горел. Я даже краем глаза заметил проклятого консервного рыцаря, замершего в пафосной позе на одном колене. Он будто ожидал аплодисментов давно сгинувших зрителей. Сейчас закрою, на всякий случай. Я зажмурился, сосредоточился на точке активации и дверь послушно затворилась, скрывая от нас арену недавних мучений. Там вроде были еще проходы и балкон. Были, но мы туда не пойдем, ответил я. Слишком опасно. Вдруг у этой штуки начнется второй раунд или серия пенальти. Согласен. Тогда нам остается еще одна дверь. Ну открывай. Створки, поросшие паутиной и засиженные слизняками, разъехались в разные стороны. Внутри горел тусклый, холодный свет синего оттенка. Лестница уходила глубоко вниз. Подвал, надо сразу понять, что это за место, а то снова можем попасть в здец типа гладиаторских игрищ. Довольно строгого вида стены из монолитного темно-серого камня украшали только мерцающие голубоватые кристаллы, служившие здесь вместо светильников. На потолке был геометрический орнамент. Место какое-то мрачноватое и довольно прохладное. Я закрыл глаза. Вроде никаких точек активации. Тишина вокруг была такая, что каждое мельчайшее твое движение кажется громким, как шум пронесшейся мимо машины. «Мы точно пойдем туда», — осведомился другой я. «Место подозрительное. Давай хоть до конца лестницы спустимся». Сказано, сделано. Перед нами открылся узкий, вытянутый в стороны зал, торжественный и одновременно мрачный. Потолок был украшен витражом из стекла разных оттенков синего, за которым располагались лампы. Узор изображал двух человек в какой-то скорбной сцене. Один будто лежал раненый, а другой склонился над ним. Лампы за витражом были единственным источником неравномерного холодного света. 8 дверей располагались напротив друг друга. 3 из них украшали медные таблички с символами на незнакомом языке. У каждой двери была своя точка активации. Значит, можно открывать. Ну, с какой начнем? Спросил меня другой я. Да давай вон, ту левую с табличкой. Сезам, откройся. И Сезам открылся, демонстрируя нам небольшую комнату, стены которой можно было назвать произведением искусства. Пластины хрусталя, разноцветное стекло с узорами и статуэтки. Все это роскошество освещал десяток магических огней, парящих прямо внутри прозрачных поверхностей. Это склеп, вдруг понял я. В центре комнаты, или правильнее сказать, крипты, расположился массивный саркофаг с прозрачным стеклом вместо крышки. Внутри горел свет. Я краем глаза уже видел покойника. Кажется, он был вообще неотличим от живого человека. Мы подошли к саркофагу, чтобы заглянуть в лицо бывшему хозяину ныне погибшего мира. Там лежал мужчина лет, фиг его знает, но у нас он мог бы заколачивать миллионы в качестве актера или модели. Не смазлив, но красив, чертяга. Строгое, скуластое лицо с волевой челюстью. Темные волосы аккуратно подстрижены, будто перед похоронами мертвеца заносили в барбершоп. Одеяние из пурпурного материала напоминало мантию короля или чародея. Лицо бледное, но почти как живое. И все же уверен, что человек в саркофаге мертв. Не станут для живого, впавшего в кому, оформлять такую шикарную усыпальницу. Это дань уважения и выражение скорби. Я зажмурился. Кнопки для открытия у гроба нет, а пытаться разбить стекло или ломать саркофаг ради украшения не вижу смысла. Нам еда нужна, а не золотые кольца. Может, у покойного есть полезные артефакты, но опасаюсь, что и защита от воров у него имеется. Жахнет молния или голем из стены вылезет. Там такого не надо. Давай, не трогать его, предложил другой я. Просто осмотрим комнату. Может, ему тут печенье или конфеты оставили. И чекушку водки с хлебушком. Кто знает, от хлебушка бы я не отказался. За саркофагом был небольшой столик. На нем лежали самые разные предметы, возможно, принадлежавшие покойному. Книги, драгоценные камни, куб хрусталя, внутри которого была заключена живая роза. Много красивого, интересного, но не очень полезного для выживания в условиях техномагического апокалипсиса. Было здесь несколько фото покойного с другими похоже одетыми людьми. Вот он обнимает высокую блондинку на крыше какой-то башни, а за стеклом раскинулся огромный город небоскребов. Стеклянные шпили и сказочные замки на крышах возносятся под самое небо. Около некоторых можно наблюдать облака, как у высочайших горных вершин. По итогам мы забрали по 4 красных и синих камушка. Весит мало, поместится в карманах. Может, дойдем до местных и для торговли пригодятся. А больше ничего полезного тут не было. Ну что, расхититель гробниц, погнали в следующую. Мы вышли, вежливо закрыв за собой дверь. Не будем нарушать уединение древнего колдуна. Открыли следующую дверь, скривились, тут же отвернулись и зажали себе рот, сдерживая ротные позывы, пока злосчастная дверь снова закрывалась. Но еще несколько минут в воздухе висел ужасающий, отвратительный запах, будто банку, набитую сырым мясом, поставили на батарею где-то на месяц, а потом открыли. Внутри комнаты все будто выгорело и оплавилось. Саркофаг этой крипты был поврежден. Часть потолка обвалилась и пробила крышку. Внутри лежала не просто мумия, скелет или даже гнилой мертвец. Это было. Что это вообще, сука, было? У меня есть теория. Мрачно ответил мне другой я. Ты же знаешь, что у покойников могут еще какое-то время расти ногти и волосы. Раз ты знаешь, то и я знаю. Черт, ха. Ну да. Короче, остается еще в теле какой-то запас энергии в некоторых клетках. Мозг мертв, но отдельные части продолжают функционировать. Думаю, на теле этого колдуна какое-то заклятие, для поддержания жизни или здоровья, типа вечной регенерации. Ага, понял. Меня аж передернуло. Опять перед глазами встала эта жуткая мешанина волос, ногтей, отслоившейся кожи, слизи и еще бог знает чего. Вечно гниющий труп, который никогда не разложится до конца. Меня бы вырвало, но еда сейчас была слишком ценной. Запах вроде чуток рассеялся. Возможно, тут была магическая вентиляция. Положили его в гроб. Регин уперся в потолок. Напел я вариацию известной композиции про дедушку Максима. Мы оба усмехнулись. Что вообще могло прикончить людей с такими технологиями или магией? Спросил другой я. Да пес его знает. Мало ли на свете вариантов Армагеддона? Ковид, экономический кризис, глобальное потепление. Пошли третью крипту вскроем. Идем. В третьей все, слава богу, работало нормально и саркофаг не был поврежден. Внутри лежала молодая, миниатюрная девушка, лицо которой показалось мне знакомым. Не ее ли я видел на эротических фотографиях? Возможно. Что же все-таки произошло с этим проклятым миром? Язык бы как-то изучить. Может, нашлись бы хроники последних дней. Мы обошли небольшую крипту в поисках полезных предметов. Снова книги, фотографии, но уже более приличные, драгоценные камешки, жемчужины, засохшие лепестки цветов, которые рассыпались прахом от одного касания. Как-то не везет нам с расхищением могил, пошутил я. Ничего, кроме пары камушков и новых впечатлений. Энда, кладбище, кладбище, спряталась у леса, спит, уснула вечным сном, юная принцесса. Подпил я, разглядывая милое личико покойной волшебницы. Я смотрю из-за ветвей, на ее могилу. Позвоню в могилу ей на мобилу. Блин, соскучился по музыке. И эта песня вроде бы есть. Надо будет перед тем, как телефоны совсем сдохнут, что-нибудь послушать. Смотри, кое-что здесь есть. Очень даже ценная вещь. Одну из декоративных ниш в стене занимал какой-то красивый флаг. Он вроде даже не истлел. Уже хорошо. Ткань пригодится, но гораздо более ценным был его флагшток. Я подошел и дернул за него. Флагшток вышел из паза в полу, а на моем лице засияла улыбка. Что можно сказать об этом предмете? Материал, легкий металл типа алюминия, примерно 1,6 метра длиной, а на конце красивая такая пика. Лезвие длиннее, чем у моего ножика с подерцо, да еще и острое по краям. Отлично, вот нам и копье, произнес я. Не зря сходили на кладбище. За дверями без табличек ожидаемо были пустые комнаты. Значит, дальше в лес. Не то, чтобы я был рад этой перспективе. Но нам со мной нужна съедобная биомасса. Интересно, а чисто теоретически, те колдуны из саркофагов съедобны? Спросил другой я. Если на них какая-то магия регенерации, то нельзя ли отрезать кусочек и он отрастет заново? Я не предлагаю немедленно кинуться в объятия каннибализма, Но вдруг ничего другого отыскать вообще не получится. Это очень рискованно. Даже если отбросить мораль и отвергнуть человечность, то кусочек может и вырастет. Но не начнет ли он отрастать внутри нас, вдруг регенерирует не только целый колдун, но и его части, я уже не говорю про потенциальную защиту саркофагов. Помнишь, что в комнате с пробитым гробом все было будто обожжено? Да, похоже, что защита от взлома есть. Ну значит пойдем, приятель, в лес. Мы вышли наружу к пролому во внешнем контуре руин. Теперь даже вроде бы нормально вооружены. Два ножа, два баллончика, у меня длинный кинжал, у другого меня копье-флагшток. Какой же он все-таки мерзкий. Это мы про лес. Я человек скорее городской, но иногда любил приобщиться к природе. Только вот здесь не природа, а сплошные уродства и вырождения. Высокий, кривой, колючий кустарник с пожухлыми листьями перегораживал нам путь в чащу. Мы решили вернуться туда, где дали бой тварям. Вроде бы там было чуть свободнее и не придется продираться. Эй, глянь. Другой я указал на трещину, в которой мы пытались спать сразу после попадания. Здесь же должен был остаться пустой баллончик. Пробормотал я, но баллончик исчез. Не могу представить, чтобы его забрали эти волки-уродцы. Тем более после всех проблем, которые им доставила перцовка, они должны одного ее запаха шугаться. Хотя бес его знает, как там устроены мозги у этих мутантов. Ладно, пошли уже в лес, прошептал другой я, внимательно озираясь. Повезло, что компьютер и телефон немного-таки пощадили мое зрение. Я до сих пор обходился без очков, и теперь пришло время использовать данное природой зрение по прямому назначению, для выживания в дикой чаще, от офисной жизни обратно к охоте и собирательству. Мы прошлись еще вдоль леса, обнаружив небольшую прогалину, в которую направились. Узкая полоса была заполнена невысоким кустарником, а влажная почва проминалась под ногами. Похоже, здесь близко расположены грунтовые воды, болотистое место, или где-то неглубоко протекала древняя труба водопровода. Такую версию я тоже не исключаю. Еб твою, тихо матернулся другой я. Мы спугнули из кустов паука размером с крысу. Тварь засеменила прочь на длинных тонких ножках, забралась на ствол дерева и слилась с темной влажной корой. Черт, и здесь нам придется искать еду. В этом мерзейшем месте найти что-нибудь и поместить в собственный желудок. Что ищем в первую очередь? Спросил полушепотом я. Думаю, что орехи. Вроде бы ядовитых орехов в нашем родном мире было не так уж и много, если вообще были. В Википедии сейчас не проверить. Затем плоды и только после этого ягоды. Ядовитых ягод вроде очень даже немало, и мы их тут никак не отличим. Малина, клубника, земляника, задумчиво произнес я. У них есть кое-что общее во внешнем виде. Не задумывался об этом, как-то не приходилось. У них много мелких семян как бы вкрапленных по всему плоду. Само растение хочет, чтобы ягоду съели и распространили семена. Оно делает плод максимально удобным для этого. Ядовитые ягоды, вроде бы, круглые. Семена там внутри. Понятно, что и среди съедобных бывают округлые, но из ядовитых ни одна не похожа на малину или землянику. Так мне кажется. Опять же сейчас не проверить. Ладно, возьмем за ориентир. Однако сам понимаешь, что здесь другой мир, да еще к тому же изуродованный. Нормальная природная логика тут может сбоить. Верно, этому миру крепко досталось от его прошлых хозяев. Раны давней катастрофы или войны хотя и затянулись, но продолжают гноиться. Мы прошли метров 30 вглубь чаще, внимательно осматривая окружающие кусты. Слизняки, паутина, какие-то мелкие насекомые, но ничего похожего на плоды, ягоды или орехи. Они вообще тут растут, должны. Кому должны? Я всегда был не из тех людей, которые любят лишний риск. Рано бросил запой напить, сдавал анализы после случайных связей. Прям мистер надежность. И тут этот гадкий мир, где ничего толком не известно. Даже попробовать незнакомую ягоду здесь уже риск. Друг мой, ты слышишь? Отвлек меня я. Да, теперь слышу. Кажется, у нас опять гости и, как всегда, непрошенные. В кустах справа что-то слишком активно шуршало. Так, в правую руку длинный кинжал, в левую нож или баллончик, оставлю ее пока в кармане, где оба этих предмета. Ба, да это старые знакомые, усмехнулся я, приглядываясь к кустам, откуда на меня пялил тупой взгляд мутных глазенок мутанта. Новая стайка клювастых собак, сколько их здесь? 3, 4, подбираются, крадутся типа, баллоны или так попробуем? Спросил другой я, выставляя в сторону кустов копье. Давай так попробуем. Рана на ноге еще ныла, Но баллоны – самое ультимативное наше оружие. Не хочется его лишаться. Эти твари – угроза уже знакомая. В конце концов, если не помрем, нам придется пересекать лес. Могут встретиться твари куда опаснее. Сейчас у нас есть копье и два бойца. Вижу 7 штук. Мы аккуратно пятились, не давая зайти нам за спину. А твари очень хотели. На это простое действие мозгов у них хватало. Таким макаром мы вернулись к руинам, так что за спинами снова была каменная стена. Тут и будем отбиваться. Можно, конечно, попытаться допятиться до пролома, чтобы отступить внутрь. Там есть металлическая дверь, которую этим уродам едва ли открыть. Но нам нужно пробить себе путь в лес. Нужна еда. К тому же, как думаешь, а эти хрени съедобные? Думал в том же направлении другой я. Мясо есть мясо. Большая часть ядовитых животных родного мира — это всякие лягушки, рыбы, пауки, змеи и так далее. А вот все млекопитающие условно съедобны. Вроде. Я, конечно, не юный натуралист. Оба этих слова ко мне уже неприменимы, но какие-то общие знания отложились в памяти. Значит, попробуем поохотиться на охотников. Посмотрим, кто тут вершина пищевой цепи. Твари были, может быть, глупы, но достаточно терпеливы. Не спешили кидаться в лобовую атаку, пока мы смотрели в их сторону. Они же типа замаскированы. Собирались наброситься внезапно. Давай сделаем вид, что отвлеклись, предложил я. Иначе будем час тут ждать, пока эти мастера стелса изволят напасть. Другой я кивнул и демонстративно отвернулся от леса, будто собираюсь мне что-то сказать. Мы просто глупые двуногие пришельцы, насмешливо пробубнил он. Мы не замечаем страшной опасности, которая нам грозит. Да-да, согласился я, мы абсолютно расслаблены и ничего плохого не ждем. Не могут же в этих кустах таиться хищники. Такого мандража, как при первом столкновении с этими уродцами в ночи, я уже не ощущал. После мистера Половинкина и увлекательной игры на древней арене драка с кучкой мутантов не казалась таким уж хардкором. Кроме того, я очень хотел есть, а вот тут мясо ходит. Упаковка, конечно, не очень, зато биоразлагаемая. Наш план по привлечению и заманиванию уродцев сработал. Те начали подкрадываться активнее, уже приближаясь к границе леса. На всякий случай возьму во вторую руку баллон. Все же их многовато даже для двоих. Если пойму, что дело приобретает скверный оборот, то надо будет использовать химическое оружие. Готов? Прошептал я. Готов. Мы разом повернулись к лесу, встречая натиск хищников. На меня бросились двое, а за ними семенил еще один. Твари снова жались к земле, припадая на передние лапы. Они двигались довольно предсказуемо, но старались атаковать, когда смотришь в другую сторону. Глядишь на одну, к тебе лезет вторая. Другой я легко держал на дистанции сразу троих. Он взял копье за самый кончик в одну руку, далеко выстреливая им, нанося слабые, но быстрые уколы. Похоже, что мутанты не понимали, как работает копье. Точнее, у них не было нужных инстинктов. В детстве я был поражен зрелищем, когда дрессировщик укрощал львов, каждый из которых способен одним ударом лапы сломать ему хребет. Однако он знал инстинктивные программы своих подопечных, их привычки и повадки, находил в них лазейки, чтобы заставить свирепых хищников вставать на задние лапки. Одна из тварей попыталась кинуться, но на арене я уже хорошо научился уворачиваться. Шагнул в сторону, одновременно пиная мутанта морду. Кинулся второй, но я повторил маневр, и тут началось. Твари вдруг потеряли к нам всякий интерес, устремившись обратно в чащу. Голову мою пронзила острая боль, земля будто завибрировала. Раздался гулкий рокот, шип в центре руин снова активировался. Глава 7. Воздух вокруг шипа опять бурлил, как марево над раскаленным асфальтом летом. Пульсирующие пучки света периодически срывались с кончика иглы, отправляясь в небо, туда, где над странным искалеченным миром висел огромный искусственный спутник. Мне казалось, что гулкий рокот древнего устройства проходит меня насквозь, заставляет зубы крошиться, а кровь приливать к голове. Но тут мое внимание переключилось на кое-что не менее важное. «Лови обед», — призвал я свою более вооруженную версию. Одна из тварей серьезно пострадала в стычке. Ныне она пыталась ухромать в лес, недовольно вращая башкой и утробно рыча. Кажется, что шип на мутантов тоже влиял. «Куда ты собрался, лакомый кусочек?» Я бросился твари на перерез и отвесил ей отличный пинок в торчащие ребра. Мутант пошатнулся, но настойчиво лез в кусты. Трогать руками его голую, покрытую язвами и клочками меха шкуру совершенно не хотелось. Парадокс. «Собираюсь эту хрень съесть, а трогать руками брезгую. Другой я вонзил в спину твари копье, пытаясь удержать на месте. Мутант заклокотал, плюясь пеной, развернул свою клювастую башку, пытаясь кинуться на меня. Похоже, тварь осознала, что мы уже не просто отбиваемся, а собираемся сами стать охотниками. И загнанный в угол мутант был готов драться до конца. Тварь клацнула кривыми зубами в сантиметре от моего колена, еле успел отпрянуть назад. Мутант закрутился на месте, дергаясь и пытаясь освободиться. Надо было добивать. Только чем, другой я не мог выдернуть копье. Он держал мутанта, своим весом прижимая его к земле. Отпустит на мгновение, и тварь тут же вырвется. И пинать его бесполезно. Пинки хороши для обороны. Могу сбить атакующий натиск. Но я не лошадь и не Чак Норрис, чтобы легко убивать диких животных ударом ноги. Бросится на него с кинжалом, искусает меня всего. Так обгрызет, что раны воспалятся, а дальше заражение крови или гангрена, и на одного из нас станет меньше. Тварь бешено скребла лапами, пытаясь вырваться. Снова бросилась в мою сторону. Я отвесил мутанту пинок по башке. Что же с тобой делать? Идея пришла довольно быстро. Я бросился к ближайшему дереву и, переборов отвращение, руками сломал кривую, влажную ветку. Вооружившись новым предметом, вернулся к месту охоты, щурясь от головной боли. Проклятый шип продолжал мерцать и пускать искры. В одной руке у меня была палка, в другой кинжал. Куси. Я снул ветку в морду взбесившемуся мутанту. Тварь вцепилась в нее, тут же начав активно грызть. От боли и ощущения близости смерти существо и так невысокого интеллекта совершенно обезумело. Пока мутант был занят уничтожением ветки, я взял кинжал обратным хватом, уперся большим пальцем в конец рукояти, чтобы пальцы точно не соскользнули на лезвие. Со всей силой ударил сверху по шее. Целился не просто сверху вниз, а так, чтобы чуть под углом. Хотел порвать мутанту горло. Удар и тут же назад. Хлынула густая кровь с резким металлическим запахом. Тварь заколокотала, вырвав ветку у меня из рук. Мутант принялся грызть деревяшку еще яростнее. Летели во все стороны щепки. Я ударил снова. Теперь уже сверху вниз. Пытался попасть в хребет. После третьего удара существо наконец чуть затихло. Прекратила активно бороться и только тяжело дышала. Меж кривых зубов пузырилась кровавая пена. Мутные глазенки смотрели куда-то вдаль. От ветки остались лишь жалкие ошметки. Тварь разгрызла ее полностью, словно именно кусок деревяшки был виноват во всех ее бедах. Вот что значит в голове одни инстинкты, да и те глючит. Мясники из нас пока не очень. Вздохнул другой я, утирая пот со лба. Ничего, этот мир или убьет нас нахрен, или предоставит много мясницкой практики. Научимся. Голова чуток кружилась. Шип все еще работал, и его ракочущий гул, казалось, пронизывал меня насквозь. Я зажмурился, мотнув головой. Хотел немного передохнуть и дать глазам расслабиться, но тут же их открыл. «Так», — произнес я, — «закрой глаза. Тоже видишь?» «Да», — спустя пару секунд ответил коллега. «Значит, мы оба ее видим». Стоило закрыть глаза, как снова появлялась синяя точка. Та самая, что уже однажды сделала из одного меня двоих. Похоже, что она как-то связана с шипом. Стоило ему заработать, и точка появилась опять. Интересно, она у каждого своя или у нас один заряд на двоих? Не знаю. Попробуй ее передвинуть. Не активировать, а просто передвинуть. Я закрыл глаза и заметил, как точка медленно плывет слева направо. Так, а теперь остановись. Ага. Похоже, у нас таки один заряд на двоих. Значит, геометрической прогрессии не получится, усмехнулся другой я. Не выйдет из нас легиона, ну это зависит от того, сколько зарядов сможем накопить, найти, насобирать. Но пока предлагаю его не использовать. Точнее, использовать, но только если будет серьезная опасность, требующая нашего численного превосходства. Ограничение кормовой базы, ага, нужно построить зиккурат, ферму или логово орков, отшутился я. Здесь в округе не так уж много еды даже для двоих, и мы пока не очень хорошо умеем ее добывать. Сейчас у нас есть тушка этого мутанта. Повезло. Но что если твари обидятся после потери товарища и перестанут на нас охотиться? Придется возвращаться к поискам орехов, ягод или плодов. В общем, массово клонироваться пока не очень хорошая идея. Надо сначала найти некий стабильный и неядовитый источник калорий. Шип потихоньку успокаивался, все меньше искря. Надо было тащить добычу и начать ее приготовление. Настало время жечь первый наш костер в этом мире. Ага, согласился я, и приготовить первое блюдо. Уродливый мутант в собственном соку. Во всяких сталкерах и метро таких существ принято называть как-нибудь типа псевдоволки или с отсылкой на мифологию. Волколаки, химеры, гули. Я считаю, что псевдоволки слишком уж много почета для таких мерзких тварей, а уж мифология тем более. Предлагаю называть их шавкадранки. Мне кажется, что такой термин хорошо отражает их суть и наше к ним отношение. Согласен с вами, коллега. Мы занялись подготовкой к незабываемому кулинарному опыту. Искать сухие ветки в этом заболоченном месте было тем еще испытанием. В нас шла борьба между голодом и омерзением, но голод явно был авторитетнее в иерархии наших внутренних порывов. Мы приступили к разделке. Я как мог закатал рукава. Дельце предстояло грязное, но куда деваться. Прежде чем стать аппетитной котлетой или шашлычком, мясо сначала являет собой труп, который нужно расчленить с особой жестокостью. Я никогда раньше не разделывал дичь. К охотничьим экспериментам отца относился без особого энтузиазма. А жаль, пригодилось бы. Однако красиво или нет, но тварь мы разделаем. Другой я уже заготавливал тонкие длинные палочки, на которые можно нанизывать кусочки мяса и зажаривать на костре. В качестве места проведения кулинарного шоу мы выбрали участок недалеко от прохода в руины, где недавно были. Идея такая: от опасности из руин можно сбежать в лес, от опасности из леса в руины. Для начала нужно содрать шкуру. Да, холодильника у нас нет, значит, все мясо надо термически обработать. Так оно хоть сколько-то сохранится. Отбросив омерзение, я начал разделку, более напоминавшую надругательство или замысловатый кровавый ритуал. В это время рядом из самых сухих веток росла основа будущего костра. Как же тяжко быть человеком в плане потребления пищи. Вот, допустим, ты удав, нашел кого-нибудь и проглатываешь целиком. Лежи потом да переваривай. А нам нужно огонь разжечь, пищу как-то накромсать, пожарить или отварить. Рецепты, приправы, столовые приборы. Едва ли еще какое-то живое существо способно так сильно заморочиться с принятием пищи. Какой же он дрищ, разочарованно вздохнул я, срезая потихоньку шкурку с мутанта и параллельно отгоняя каких-то крупных мух, кожа до кости. А ты как думал, дикая матушка природа она такая, песик, наверное, еще насквозь пропитан болезнями и паразитами, как положено порядочному лесному обитателю. Так что жарить его будем мелкими кусочками и до самой хрустящей корочки, чтобы потом на утро ком паразитов не вышел. Упоминание кома паразитов заставило вспомнить о всей подобной дебильной рекламе. Даже некое ощущение ностальгии проперло. Грусти по безопасному и понятному прошлому. Сможешь не слезать с жены с ночи до утра, нужен лишь простой советский, начал я, приказ стоять до конца. Мы оба засмеялись шутке, которую когда-то придумали, но уже через мгновение смех утих. Сначала замолк другой я, кивнув мне куда-то за спину. Ой, нехорошие ожидания сразу появились. Я медленно обернулся. Со стороны руин к нам приближалась группа гуманоидных существ. Да нельзя уродливые тварюшки ростом в метр с кепкой, похожие на распухших, запойных обезьян. Грязно-коричневый мех, конечности короткие, носы, приплюснутые черные рыльца, как у мопсов. В лапах твари сжимали камни, кривые палки, железные фрагменты механизмов. Было уродцев штук 15. «Как думаешь, есть шанс избежать конфликта цивилизаций?» – прошептал другой я. «Тут цивилизацией не очень-то пахнет», – с сомнением ответил я, вглядываясь в пустые, почти лишенные разума глаза существ. «Эти утырки даже на приличных варваров не тянут. Такие же выродки-мутанты, как и шавкадранки. Гноящиеся зенки, на шкурках попадаются язвы, у многих слишком крупные, будто раздутые головы. Еха-ихи-а-а-а!» Протянул писклявым голоском вожак пришельцев, тыча кривыми, короткими пальцами в наше будущее жаркое. «Это он типа выражает протест против нашего браконьерства?» – спросил другой я. «Думаю, что требует взятку или вообще собирается произвести конфискацию добычи». «Ехаха-е-е-е-е-е-е-е-е», – повторил уродец в какой-то гадкой, плаксивой манере, словно пытался разжалобить нас. «Ее-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а и дружелюбно. Может, они опознают интонацию, если у них еще не все инстинкты поплавило мутациями. Я отрезал небольшой кусочек шкуры шавкадранки с остатками мяса и бросил под ноги уродцам. Один из них подхватил угощение, тут же отправив его в рот. Даже не пытался отделить мясо от шкуры. Остальные уродцы радостно, если я, конечно, правильно их эмоции понял, загыкали, потрясая своим мусорным оружием. Вожак еще раз повторил свое протяжное «Еха-а-а-а-а-а-а-а». А затем случилось нечто катастрофическое. Твари гурьбой бросились к нашей добыче, принявшись хватать и тянуть в рот любые обрезки шкуры. Во наглость. Больше того, несколько тварей подхватили всю тушу и явно собирались уволочь ее с собой. Эти гады пытались забрать нашу добычу. То, с помощью чего мы собирались выживать и чем хотели утолить голод. Этого нельзя было допустить. Не сговариваясь, мы принялись отгонять уродцев. Сначала тычками и окриками, а потом в ход пошли уже полноценные пинки. Пыш, не ваши, свою поймайте. Фу, нельзя. Пшел. Международный и межмировой язык насилия тварюшки поняли. Начали убегать обратно в руины, протяжно мыча. Драться они не пытались, но в меня полетело несколько камней, один из которых больно саданул плечо. Гадство. Что за мир помойка, где приходится драться за пойманную шавку с каким-то местным колдырями, восклицательные и вопросительные знаки. Пустив в ход тупой конец копья и мои пинки, мы разогнали несанкционированное сборище любителей халявы. Те утопали обратно вглубь руин. «Думаешь, это они пустой баллон сперли?» — спросил я. «Очень похоже. Руки у них вполне хватательные, хоть и корявые. Только куда они его утащили? Дай-ка гляну». Другой я, стараясь не шуметь, последовал за толпой уродцев, прислушиваясь к их лепетанию. Вполне возможно, когда-то у них был язык, деградировавший за годы после апокалипсиса. Вскоре я остался один на один с мертвой тушей шавкодранки. Сразу стало не по себе. Привык уже, когда меня как минимум два. Другой скрылся в проломе, куда последовала толпа уродцев. Он вернулся минут через пять и доложил. У них гнездо в подвале дальнего здания, которое мы пока не проверяли. Думаешь, они тащат туда все интересные, что найдут? Думаю. Но внутри я не смог заглянуть. Этих уродцев там несколько десятков и настроены они теперь агрессивно. Ладно, давай мясо жарить. Уродцы вроде трусоватые пока попрятались в свое логово. Но ночью надо быть настороже. Может таки запереться в покоях мага? Давай попробуем дверь на арену несколько раз открыть-закрыть. Если нормально, то можно замуроваться на ночь в покоях мага. Согласен. Гарантий дать не могу, но ощущение, что эти техномагические механизмы еще нас с тобой переживут. Если до сих пор фурычат големы робоскелеты, то уж дверь должна работать надежно. Мы принялись разводить костер, используя собранные дрова. Вскоре, пусть с неприятным дымом, но огонь разгорелся. Сырость очень мешала. Приходилось сначала отбирать самые сухие фрагменты местной гадкой растительности. Но с помощью известной матери и зажигалки нам удалось выиграть битву за огонь. Сколько же усилий приходится прилагать, чтобы просто поесть? Раньше достаточно было доковылять до холодильника и пару раз в неделю ходить по магазинам. А сейчас, мутанта убей, дрова собери, карликов прогони, огонь поддерживай. Не уверен, что мы получим больше калорий, чем потратили на всю эту суету. Но деваться некуда. Накромсав сырое мясо мелкими ломтиками, мы принялись держать эту биомассу над пламенем. По-хорошему бы дождаться углей, но хрен с ними. Вздохнул я. Пусть обгорает, лишь бы обеззаразить. Мясо на огне. Вроде звучит аппетитно, но на вкус наша добыча была, мягко говоря, не 5 звезд. Однако ощущение поглощаемой пищи все равно подарило мне блаженное удовольствие. Будто нежный шепот куда-то в самые глубины ядра инстинктов. Ты будешь жить. Ты ешь, а значит выживаешь. Чужая дохлая тушка, расчлененная и съеденная как справка отсрочка от моей собственной смерти. Почти всю шавкодранку мы слопали на двоих. Мясо, печень с желтыми прожилками, сердце, мелкое и вытянутое, две почки размером с некрупную сливу, мозги едва больше абрикоса. Пощадили лишь шкурку да кишки. Каждый из нас получил таким образом 600 грамм биомассы. Тварь была чрезвычайно худющей. Еще около 3 килограмм мы типа закоптили и натерли солью. Всю эту добычу сложили в несколько пластиковых пакетиков. Надо с ними аккуратнее. Если не порвутся, то вполне могут пережить многих здешних обитателей. Миром неизменно. Правит смерть и тлен. Лишь одно нетленно. Полиэтилен. Наелись досыта, зашлифовав все это троечкой таблеток мизимана брата. Местная фауна таки непривычная для нас еда. Как бы ни пронесло, а очень жаль будет терять потенциальные калории посредством диареи. Кости обязательно надо забрать. Костный мозг — шутка чрезвычайно калорийная. Произнес другой я. Да что ты говоришь, мы узнали это, кажется, из как-то видоса про выживание и первобытных людей. Мол, они начали использовать камни, чтобы раскалывать кости, и это сильно повлияло на их рацион. Можно было находить остатки чужих трапез, чтобы вынуть из них еще калории. Пойдем. Честно говоря, мне тут очень не по себе. Компания у нас с тобой хорошая, а вот местечко и соседи полный швах. Мы побрели обратно к руинам, в которых находились покои мага. Собирались передохнуть или даже заночевать там. Нам требовался нормальный, полноценный сон, после всех этих безумных приключений. Вскоре мы завалились в роскошные покои мага. Опять картина. Два бомжа посещают особняк на Рублевке. Я гордо нес пакетик с мясом и ткань флага, в которую завернули кости. Еще целых 3 кило биомассы, которую можно поглотить. Главное, ее будет завтра еще раз прожарить как следует. Ну что, закрываемся? Давай. Я закрыл глаза и нашел точку взаимодействия с дверью. Спустя пару минут вход за нами закрылся, отсекая множество опасностей полумертвого мира. Журчал фонтан, играла легкая музыка. Только сейчас я почувствовал, насколько устал. Физически, психически, морально. Устал на всех возможных уровнях. И, плюхнувшись на уже знакомый диван, я провалился в черный омут сна. Глава 8. Наконец удалось отоспаться. Мой сон, конечно, несколько раз прерывался из-за урчания в животе. Похоже, что пищеварительная система таки справлялась с мясом мутанта. Хотя давалось это ей не без труда. А ведь туалета в чертогах покойного мага я не обнаружил. Если припрет, то надо будет выйти хотя бы в коридор, а лучше дотерпеть до утра и сбросить отработанное биотопливо в лесу. Но повезло, не приперло. Видимо, организм, понимая всю тяжесть нашей ситуации, даже такое гадкое мясо постарался использовать на всю катушку и не спешил с ним расставаться. Это правильно. Чуток болели места поражения электрическим током и рана на ноге, но я уже дошел до возраста, когда обязательно что-то чуток болит. «Ты как?» – донеслось до меня с соседнего дивана. «Утро добрым не бывает. Скажи спасибо, что хоть зубы вылечить успели. Зато теперь есть очень веский повод выжить. Нас жаба даже на том свете достанет, если мы помрем всего через пару месяцев после зубного ремонта на 18 тысяч». Мы не очень весело усмехнулись и через усилие поднялись на ноги. Мышцы болели. Впрочем, нам ощущать эту боль предстоит еще не один и не два дня, пока тела не адаптируются к новым нагрузкам типа. Бродить весь день в поисках пищи, побегать от спятившего робота, убить и расчленить мутанта. Лес или руины, с чего начнем? «Давай немного руин с утречка», — ответил я. «А давай», — уговорил. Мы попили холодной воды из фонтана и слегка умылись. Впрочем, с гигиеной пока все было довольно печально. Ни сменной одежды, ни теплой воды. В принципе, можно будет обтереться у фонтана, промочив какую-нибудь тряпицу, но сейчас не до этого. Я включил в нижнем зале покоев мага легкую музыку. Над макетом города заискрились огоньки. Красиво, черт возьми. Найти бы в этих руинах еще какие-то нетронутые участки. Была идея перекусить, но глянув, насколько неаппетитно выглядят наши мясные заготовки, решили, что пока не слишком голодны. Лучше будет еще разок их подержать над огнем, разогреть да чуток дезинфицировать. Отменив завтрак, мы, собравшись с силами и мыслями, покинули безопасную локацию. Затворилась за нами каменная дверь. Мы же закрывали за собой железную. «Да», — с тревогой произнес я. «Да». Покореженная железная дверь, которая вела в наш уютный коридорчик, оказалась открыта. Кто-то побывал здесь и явно не шавкодранки. Те уродцы, кстати, как их называть, троглодиты, не надо позорить прекрасный образ из третьих героев. Шепотом ответил я, там троглодиты выглядят гораздо круче и приятнее глазу, чем местные выродки, эваки. Кстати, похожи, пусть будут эваки. Мы, крадучись, вышли из коридора наружу. Первый шел я с длинным кинжалом, а за мной другой я с копьем. Если поймешь, что ситуация швах, то используй клонирование, произнес я. У тебя копье, да и на арене тебе меньше досталось. Из круглой комнаты мы вышли во двор. Другой я указал копьем в сторону одного из еще не обследованных зданий. Там у эваков гнездо. Ща покажу. Мы аккуратно подобрались к зданию, и я увидел достаточно широкий лаз у самого фундамента. Уродцы пытались замаскировать его с помощью веток, но сделали это крайне неумело. Они заметили нас. Из утробы здания раздалось тоскливо-агрессивное. Нахер их, решил я. Давай глянем место, где вчера пировали. Мы вернулись к кострищу, обнаружив, что все остатки шавкодранки пропали. Соседи подъели за нами. Надо попробовать исследовать остальные здания, но держаться пока подальше от подвала этих уродцев. Они трусоваты, однако фиг разберешь, какая там мысль проскочит в их мутировавших остатках мозгов. Если навалится всей кучей, то ранений не избежать. Мы по широкой дуге обошли лаз в подвал, стараясь не привлекать внимания эвоков. Перед нами был темный проход внутрь высокого здания. В нем оказались типичные выжженные руины, скорее всего уже порядком обобранные эвоками. Мы прошли два темных этажа, не обнаружив ничего ценного или опасного, лишь черный, местами оплавленный камень. Когда-то здесь бушевал страшный пожар. В нескольких местах стены здания были пробиты обломками то ли других построек, то ли метеоритов, падавших с небес. Возможно, раньше в здешнем небе висело больше искусственных спутников, но часть из них рухнула во время катаклизма. Масштаб бедствия вырисовывался невероятный. Все горело и рушилось. Думаю, это случилось сотни, если не тысячи лет назад, раз вокруг мы созерцаем лес, а не выжженную пустыню.